какого конца они сами желали бы, это одно из любимых моих удовольствий. Я большой мастер ставить своих слушателей в тупик, употребляя в своем рассказе такие выражения, которым можно придать и тот, и другой смысл. Вообще, если нужно сделать какие-нибудь важные наблюдения, выведать кое-что у известного лица, то я советую всегда держать длинную речь, так как в обыкновенном разговоре собеседнику легче увернуться и скрыть свои впечатления ответами или новыми вопросами. Итак, я начал речь с торжественно серьезной миной, обращаясь преимущественно к тетке. Не знаю, приписать ли это доброжелательству, друзей или злобе врагов, у кого нет в изобилии и тех, и других. Тут тетка вставила замечание, которое я постарался подхватить и дополнить пространными объяснениями, чтобы еще подстрекнуть нетерпеливо напряженное внимание Корделии, которая, конечно, не могла позволить себе прервать наше, видимо, серьезное разглагольствование. Наконец я продолжал. Или же приписать это простому случаю, слуху. Во всяком случае, я, несмотря на свою скромную, почти ни для кого не нужную жизнь, стал вдруг предметом толков о моем сватовстве к одной барышне. Корделии, видимо, не доставало объяснения, какое именно. Повторяю, я решительно не знаю, кому приписать распространение этого слуха. Друзьям ли, так как неоспоримо, что влюбиться вообще большое счастье для человека, Корделию как будто толкнуло что-то. Или врагам, так как предполагать, что это счастье выпало на долю именно мне, положительно смешно. Я как будто отбросила в противоположную сторону. Случаю ли, наконец, так как для него не нужно никаких оснований, или, как я уже сказал, слуху, так как вся эта история, пожалуй, не что иное, как плод досужего измышления чьей-нибудь пустой головы. Тетка с чисто женским любопытством принялась допытываться, кто эта девушка, с которой добрым людям вздумалось обручить меня. Я ловко увернулся от этих расспросов. Рассказ мой, кажется, произвел некоторые впечатления на Корделию, и акции Эдварда, пожалуй, даже несколько поднялись в цене. Решительная минута приближается. Я мог бы письменно обратиться к тетке, прося у нее руки Кордели. Это ведь самый ординарный прием в сердечных делах, как будто сердцу свойственнее писать, чем говорить. Единственное, что могло бы говорить в пользу этого приема, обыденный чисто мещанский пошиб его. Но зато мне пришлось бы проститься с мыслью о сюрпризе, которым бы оказалось мое предложение для Корделии, и которым мне нужно озадачить ее. Будь у меня какой-нибудь преданный друг, он бы, пожалуй, сказал, хорошо ли ты обдумал этот серьезный шаг, ведь от него зависит вся твоя будущность и счастье другого лица. В таких предостережениях и советах и заключается выгода иметь преданного друга. У меня нет такого друга. Вопрос о том, выгода это или ущерб для меня, я оставлю открытым. Но то, что я избавлен от его совета, я считаю несомненной выгодой. Советы мне совсем не нужны. Я слишком строго взвесил и рассчитал все. Препятствий нет никаких, и я перехожу на амплуа жениха. Скоро моя скромная особа озарится некоторым ореолом. Я перестану быть простым смертным и сделаюсь партией, даже очень хорошей партией, как скажет тетушка. Да вот кого мне будет впоследствии искренне жаль, так это тетушку. Она любит меня такой нежной, сердечной, сельскохозяйственной любовью. Она почти обожает меня, так как видит во мне свой идеал. Не в первый раз предстоит мне объясняться в любви,